Часть вторая. Покупки. Глава вторая. Стул. Стол. Лампа. Наверху на белом потолке рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку. Окно. Две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто, оно всегда приоткрывается, не больше. Внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол, узкие половицы, надраенные полиролем. Она сильно пахнет. На полу ковер, овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки, народные промыслы, архаика, сделана женщинами в свободное время из ошметков, которые больше ни к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде? На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла. Цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески. Казенные поставки. «Считай, что ты в армии», — сказала тетка Лидия. Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон или бессонница. Я стараюсь поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся, далеко не уйдем. Иных спасений, тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край. Так вот, за вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже для не самых высоких гостей или комната в мебелирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение тем, у кого оно вообще есть. И однако солнце, стул, цветы. От этого не отмахнешься. Я жива. Я живу. Я дышу. Вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чествование, как говорили тетка Лидия, которая обожала или-или. Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях, и, как в монастырях, здесь мало зеркал. Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука, поберечь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное. Цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь. Пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны, дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку. Дверь в комнате... Не в моей комнате, я отказываюсь говорить моей, не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор. По центру грязно-розовая ковровая дорожка. Словно тропинка в лесу, Словно ковер перед королевой, она указывает мне путь. Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней. Одна рука на перилах. Когда-то был древесный ствол, обточенный вином столетий, выглаженный до теплого блеска. Дом поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой, богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя, стою столбом или преклоняю колено. В конце коридора над парадной дверью полукруглый витраж, синие и красные цветы. Там осталось зеркало в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбоглазое трюмо, и себя в нем, исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильно опасности. Сестру окунули в кровь. У подножия лестницы стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики, черный командора, голубой жены командора и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик, где он есть. Сегодня солнечно, я видела в окно. А жена командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда. Тяжелый шаг, потом легкий. И тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру. Я иду по коридору. Мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет неполиролем. Тут Рита стоит у стола, над щербатой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы, тускло-зеленом, будто халат хирурга из прошлого. Сноска. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 38-42. Фасон, почти как у меня, платье длинное, скрадывающее, но поверх него фартук с надгрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки на показ. Она печет хлеб, кидает буханки на последний краткий замес, потом на формование. Рита видит меня, кивает. Не разберешь, то ли здоровается, то ли просто дает понять, что увидела. Вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает 3 штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если б она улыбалась. Но хмурится она не на меня. Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает: «Я заразная», как краснуха или невезение. Иногда я подслушиваю под дверью, в прежние времена ни за что бы не стало. Недолго, не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре, мол, не хотела бы так позориться. «Тебя никто и не просит», — ответила Кора. «А вообще, если бы вдруг, что бы ты сделала?» «Уехала бы в колонии», — сказала Рита. «У них есть выбор». «С неженщинами? Помереть с голодухи и бог знает как?» — спросила Кора. «Красный свет. Все, приехали». Они лущили горох. Даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки. Твердые горошины падали в зеленую миску. И Рита. Ворчание или вздох протеста или согласия. «Да и вообще, они это для нас, для всех делают», — сказала Кора. «Ну, так говорят. Если б я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить, и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься». «Лучше она, чем я», — пробормотала Рита. И я открыла дверь. «Их лица...» У женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала. Смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве. В тот день Кора была со мной милее обычного, Рита угрюмее. Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из какого-нибудь закоулка дома придет Кора, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе. В домах командоров кофе по-прежнему настоящий, и мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол. Мой. Поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, какое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигналя. Да, уж мы-то еще как понимаем. Обменяемся рецептурами и постараемся превзойти друг друга в летаниях физических страданий. Мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. «Да уж, я понимаю», — станем говорить мы, или... Чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков. Я вижу, к чему ты ведешь, будто сам голос – проводник, что уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит, он и есть проводник. Как я презирала такие разговоры! Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор, обмен своего рода. Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают, они разговаривают. Из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они, без сомнения, подслушивают за дверями и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала, ловила обрывки бесед. «Мертворожденный, ага!» Или «тыкнула ее вязальной иглой прямо в пузо, небось ревность поедом ела». Или дразнят «она средство для унитаза взяла». Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился в усмерть, но ее запросто нашли. Или я помогла бы Рите печь хлеб, окунула бы руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять прикосновение. Но даже попроси я... Даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами. Панибратство значит «ты мой брат». Мне Люк сказал. Он говорит «нет такого слова, которое значит «ты моя сестра». Должно быть панисестринство», — говорил он. «Из польского». Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом. Я беру талоны из Ритиной руки. На них изображение того, на что их можно обменять. Дюжина яиц, кусок сыра, бурая штука, видимо, стейк. Я сую талоны в нарукавный карман на молнии, где храню пропуск. «Скажи им, пускай свежие дадут». «Яйца-то», — говорит она, — а не как в тот раз. И цыпленка, а не курицу. Скажи им, для кого они тогда не будут кабениться. Хорошо, говорю я. Не улыбаюсь. Зачем искушать ее дружбой? Глава третья. Я выхожу черным ходом в сад, громадный и ухоженный. В центре газон, ива, плакучие сережки. По краям цветочные бордюры, нарциссы вянут, тюльпаны раскрывают бутоны, разливают цвета. Красные тюльпаны, у стебля кровавые, будто их срезали, и теперь они там заживают. Сад – царство жены командора. Я часто видела ее из противоударного окна, коленями на подушке, легкая голубая вуаль на широкой панаме, подле корзинка с садовым секатором и обрывками бечевки, подвязывает цветы. Всерьез копает хранитель, отряженный к командору. Жена распоряжается, тычет тростью. У многих жен такие сады, есть чем командовать, зачем ухаживать, о чем заботиться. У меня когда-то был сад. Я помню запах перевернутой земли, пухлые луковицы в руках, налитые, сухой шорох семян под пальцами. Так быстрее проходит время. Иногда жене командора выносят стул, и она просто сидит у себя в саду. Издали кажется мирно. Ее нет, и я размышляю, где же она. Не люблю неожиданно сталкиваться с женой командора. Может, шьет у себя в покоях, левая нога на пуфике, потому что у жены артрит. Или вяжет шарфы для ангелов на передовой. Сомневаюсь, что ангелам эти шарфы нужны. Кроме того, жена командора вяжет слишком изысканные. Ее не увлекает звездно-крестовый узор, который вяжут многие жены. Это банально. По кромке ее шарфов маршируют елки или орлы, или оцепенелые губаноиды, мальчик и девочка, мальчик и девочка. Не для взрослых шарфы, для детей. Порой я думаю, что шарфы вообще не отсылаются ангелам, а распускаются, опять растворяются в нитиных клубках, чтобы когда-нибудь из них вновь вязали. Может, это просто жены так себя занимают, чтобы у них завелся смысл жизни. Но жена командора вяжет, и я ей завидую. Приятно иметь мелкие цели, которых легко достичь. Почему она завидует мне? Она со мной не разговаривает, только если без этого никак. Я живой укор ей и необходимость. Впервые мы взглянули друг другу в лицо 5 недель назад, когда я получила это назначение. Хранитель с предыдущего подвел меня к парадной двери. В первые дни нам дозволялись парадные двери, но впоследствии предписывался черный ход. Еще ничего не устаканилось, слишком мало времени прошло. Никто не понимал, каков же наш статус. Вскоре будет либо только парадная дверь, либо только черный ход. Тетка Лидия говорила, что выступает за парадную дверь. «Ваша служба почетна», — говорила она. Хранитель позвонил, но не прошло и тех мгновений, за которые успеваешь расслышать и подойти. Дверь распахнулась внутрь. Наверное, она ждала с той стороны. Я думала увидеть Марфу, но за дверью стояла она, в длинном, пепельно-голубом халате. Не перепутаешь. «Ты, значит, новенькая?» — сказала она. Не отодвинулась, чтобы меня пропустить. Так и стояла, загораживая проход. Хотела, чтобы я почувствовала, я не войду в дом, пока она не распорядится. Нынче сплошь косы да камни из-за таких мелочей. «Да», — сказала я. «Оставь на крыльце», — это она велела хранителю. Он держал мою сумку. Красная виниловая сумка, небольшая. Была еще другая, с зимней накидкой и теплыми платьями, но она прибудет позже. Хранитель поставил сумку и отдал честь. Я услышала, как его шаги за спиной удаляются по дорожке, щелкнули ворота, и будто надежная рука отпустила меня. На пороге нового дома всегда одиноко. Она подождала, пока машина заведется и отъедет. Я не смотрела ей в лицо, только туда, куда могла смотреть, опустив голову. Голубая талия, плотная, левая рука на костяном набалдашнике трости, крупные бриллианты на безымянном пальце, точенном когда-то и ныне тщательно обточенном. Мягко изгибался подпиленный ноготь на конце узловатого пальца. Будто ироническая улыбка на пальце, будто он насмехался над ней. «Вообще-то можешь войти», — сказала она. Развернулась и захромала в прихожую. «Закрой за собой дверь». Я затащила красную сумку внутрь, чего она, несомненно, и хотела, и закрыла дверь. Я молчала. «Если тебя не спрашивают, — учила тетка Лидия, — лучше рта не открывать. Ты представь себя на их месте, — говорила она, стискивая, заламывая руки и нервно с мольбой улыбаясь. Им ведь нелегко». «Сюда, — сказала жена командора. Когда я вошла в ее покои, она уже сидела в кресле. Левая нога на пуфике, вышитая подушечка, розы в корзинке. Ее вязание валялось на полу, утыканное иголками. Я стояла перед ней, сложив руки. «Ну», — сказала она. «В руке сигарета». Жена командора сунула ее в рот и зажала губами, прикуривая. От этого губы ее тончали, выпускали крошечные вертикальные морщинки, как в рекламе губной помады. Зажигалка цвета слоновой кости. «Сигареты, наверное, с черного рынка», — подумала я. Это меня обнадежило. Даже теперь, хотя больше нет настоящих денег, черный рынок никуда не делся. Черный рынок остается всегда. И всегда остается то, что можно обменять. Эта женщина, значит, способна обойти правила. Но мне-то что обменивать? Я с вожделением смотрела на сигарету. Для меня сигареты под запретом, а равно алкоголь и кофе. «Значит, со старым, как его там, не вышло?» — сказала она. «Да, госпожа», — ответила я. Она вроде как рассмеялась, потом закашлялась. «Не повезло ему», — сказала она. «У тебя это второй, да?» «Третий, госпожа», — сказала я. «Да, и тебе не подфартило», — сказала она. Опять усмешливое перхание. «Можешь сесть. Я это за правило не возьму, но сейчас можешь». Я села на краешек стула с жесткой спинкой. Я не хотела озираться, не хотела показаться невнимательной. Мраморная каминная полка справа и зеркало над ней. И букет были тогда лишь тенями на грани видимости. Позже мне с лихвой достанет времени их разглядеть». Лицо жены командора теперь очутилось прямо напротив. Кажется, я ее узнала. Во всяком случае, она была смутно знакома. Волос почти не видно из-под вуали, до сих пор светлые. Я тогда подумала, наверное, она их красит. Краску для волос тоже можно достать на черном рынке, но теперь я знаю, что нет, настоящая блондинка. Брови выщипаны в тонкие дуги, и на лице навсегда отпечаталось изумление, или ярость, или любознательность, как у напуганного ребенка, но веки под бровями усталые. В отличие от глаз, где ровная злая синева, как июльское небо в солнечный день, синева, которая перед тобой захлопывается, ее нос когда-то был, что называлось миленьким, но сейчас для ее лица маловат. Лицо не толстое, но крупное. Вниз от углов рта тянулись две морщины, и подбородок между ними был стиснут, будто кулак. «Я хочу видеть тебя как можно реже», — сказала она. «Думаю, это взаимно». Я не ответила, ибо «да» означало бы оскорбление, «нет» — препирательство. «Я знаю, что ты не дура», — продолжала она. Затянулась, выдохнула дым. «Я читала твое досье. По мне, это просто деловое соглашение. Но если у меня проблемы, я устраиваю проблемы в ответ. Поняла?» «Да, госпожа», — — ответила я. «И не зови меня госпожа», — раздраженно сказала она. «Ты же не Марфа?» Я не спросила, как мне полагается ее называть, потому что понимала, она рассчитывает, что мне никогда не представится случая называть ее как бы то ни было. Разочарование. Я тогда хотела сделать ее старшей сестрой, воплощением матери, чтобы она понимала меня и защищала. На моем предыдущем назначении жена проводила время главным образом в спальне. Марфы говорили, она пьет. Я хотела, чтобы это была иной. Хотела думать, что в другое время, в других условиях, в другой жизни она бы мне нравилась. Но я уже видела, что мне она бы не нравилась, а я бы не нравилась ей. Она затушила полувыкуренную сигарету в маленькой резной пепельнице на тумбочке. Затушила энергично, тычок и поворот, а не десяток благовоспитанных постукиваний, как у многих жен. «Что касается моего мужа, — сказала она, — он и есть мой муж. Я хочу, чтобы это было кристально ясно, пока смерть не разлучит нас. Все». «Да, госпожа», — повторила я, забыв. Раньше у девочек были такие куклы. Они разговаривали, если потянуть шнурок на спине. По-моему, я так и говорила. Монотонно, кукольно. Должно быть, ей хотелось залепить мне пощечину. Им можно бить нас. Существует библейский прецедент. Сноска. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Бытие, глава 16, стих 6. «Только не орудиями». Сноска. «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан». Исход, глава 21, стих 21. «Лишь руками». «Вот за это, помимо прочего, мы и боролись», — сказала жена командора и вдруг отвела взгляд, посмотрела на узловатые, усыпанные бриллиантами руки, и я поняла, где видела ее прежде. Впервые по телевизору мне было лет 8-9, когда мама отсыпалась в воскресенье, а я вставала рано и шла к телевизору в мамином кабинете, перещелкивала каналы, искала мультики. Порой, ничего не найдя, я смотрела «Евангельский час для маленьких душ». Там рассказывали библейские истории для детей и пели гимны. Одну женщину звали Яснорада, солирующая сопрано. Пепельная блондинка, изящная, курносая, огромные синие глаза. Во время гимнов она их заводила к потолку. Умела плакать и улыбаться разом. Одна, другая слеза элегантно катились из глаз, будто по команде. А голос, трепетный и невесомый, легко взмывал к высоким нотам. Это потом она занялась другими вещами. Женщина передо мной Яснорада, или когда-то ею была. Так что дело обстоит хуже, чем я думала. Глава 4. Я иду по гравию, который делит пополам газон на садах, аккуратно, как прямой пробор. Ночью лил дождь. Трава по сторонам мокрая, в воздухе сырость. Тут и там черви, улики плодородия, пойманы солнцем, полумертвые, гибкие и розовые, точно губы. Я открываю белую калитку штакетники и иду мимо центрального газона к воротам. На дорожке один из прикомандированных к нашему дому хранителей моет машину. Очевидно, это значит, что командор дома, у себя, на квартире позади столовой и дальше, где он, похоже, в основном и проводит время. Машина очень дорогая, буря, лучше колесницы, гораздо лучше приземлистого практичного бегемота. Сноска. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Осия, глава 8, стих 7 и так далее. Когда они шли и дорогою разговаривали, Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Четвертая книга царств, глава 2, стих 11 и так далее. «Тогда ты сохранил двух животных, одно называлось бегемотом, а другое – левиафаном». Третья книга Ездры, глава 6, стих 49. «Разумеется, черное, цвета престижа или погребения, длинное, плавное. Водитель нежно оглаживает ее замшей. Хоть это не изменилось, как мужчины ласкают хорошие машины. Он в форме хранителя, но фуражка лихо заломлена, рукава закатаны по локоть, руки загорелые, размеченные пунктирами темной поросли. В углу рта торчит сигарета, значит, ему тоже есть что обменять на черном рынке. Я знаю, как этого человека зовут. Ник. Я знаю, потому что слышала, как о нем болтали Рита с Корой, а однажды с ним заговорил командор. Ник, машина мне не понадобится. Живет он тут же, при доме, над гаражом. Статус низкий, ему не выделили женщины, даже одной. Он не котируется. Какой-то дефект, недостаток связей. Но ведет себя так, будто не в курсе и ему наплевать. Слишком легкомыслен, недостаточно подобострастен. Может, глуп, но что-то я сомневаюсь. Пахнет жареным, говорили раньше, или чую запах паленого. Непригодность, как аромат. Я невольно представляю, как он пахнет. Не жареным и не паленым. Загорелая кожа, влажная на солнце, подернутая дымом. Я вздыхаю. Вдыхаю. Он смотрит на меня, видит, что я смотрю. У него французское лицо, узкое, капризное, сплошь углы и плоскости, складки вокруг рта, где он улыбается. Он в последний раз затягивается, роняет сигарету на дорожку, давит каблуком, насвистывает, затем подмигивает. Я опускаю голову, отворачиваюсь. Белые крылышки прячут мое лицо и шагаю дальше. Он рискнул. Но для чего? А если бы я настучала? Может, это он просто из любезности? Может, увидел мое лицо и решил, что я думаю не о том? Вообще-то я хотела сигарету. Может, это была проверка? Посмотреть, что я сделаю? Может, он око? Сноска. «Ибо очи Господа обозревают всю землю». Вторая книга Паралипоменон, глава 16, стих 9. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Притчи, глава 15, стих 3. «Я открываю ворота и затворяю за собой, глядя в землю, не назад. Тротуар из красного кирпича. На этом пейзаже я и сосредотачиваюсь. Поле прямоугольников, еле волнистое там, где земля вздыбилась после десятилетних зимних морозов. Цвет кирпичей древен, но свеж и ясен. Тротуары ныне чистят гораздо лучше, чем прежде. Я останавливаюсь на углу и жду. Я раньше не умела ждать. Не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет, говорила тетка Лидия. Она заставила нас это вызубрить. Еще одна говорила, не все из вас дойдут до конца. Некоторые падут на сухую землю или в тернии. Некоторые не имеют корня. Сноска. Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 3-8. У нее была родинка на подбородке. Эта родинка скакала, когда тетка Лидия открывала рот. Говорила: «Считайте, что вы семена», и голос ее заговорщицки ластился, как и у женщин, что преподавали детям балет. Они еще говорили: «А теперь поднимите руки. Вообразим, что мы деревья. Я стою на углу, воображая, что я дерево». Силуэт. Красный с белыми крылышками вокруг лица. Такой же, как мой силуэт. Неопределимая женщина в красном, с корзинкой, шагает ко мне по кирпичному тротуару. Подходит, и мы глядим друг другу в лицо, в белые тканные тоннели, что обрамляют нас. Да, это она. «Благословен плод», — говорит она. Сноска. «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Второзаконие, глава 28, стих 4. Говорит она, так у нас принято здороваться. «Да разверзнет Господь», — говорю я, — так у нас принято отвечать. Мы вместе идем мимо больших домов к центру. Нам разрешается туда ходить только парами, якобы ради нашей безопасности, хотя это абсурд, мы и так прекрасно защищены. Правда же такова, она шпионит за мной, а я за ней. Если одна ускользнет из сетей из-за того, что случится в одну из наших ежедневных прогулок, расплачиваться будет другая. Эта женщина – моя спутница последние 2 недели. Не знаю, что случилось с предыдущей. В один прекрасный день она просто не появилась, а на ее месте возникло это. О таких вещах не спрашиваешь, поскольку возможного ответа обычно не хочешь знать. Да и не будет никакого ответа. Она чуть пухлее меня, кореглазая. Ее зовут Гленова, и больше я о ней почти ничего не знаю. Ходит скромно, опустив голову, стиснув руки в красных перчатках, крошечными шажками, словно дрессированная свинья на задних ногах. В наши прогулки я не слышала от нее ни единого неортодоксального слова, но и она от меня ничего такого не слышала. Может, она и впрямь правоверная, служанка до мозга костей. Я не могу рисковать. Я слышала, война протекает хорошо, говорит она. Хвала, отвечаю я. Нам не спослана хорошая погода, и я с радостью ее принимаю. Сноска. А упавшие на камень семя – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Евангелие от Луки, глава 8, стих 13. День прошел, и вновь поразили мятежников. Хвала! Я не спрашиваю, откуда она знает. Кто они были? Баптисты. У них была цитадель в синих холмах. Выкурили их оттуда. Хвала! Порой мне хочется, чтобы она заткнулась наконец и дала мне мирно прогуляться. Но я жажду новостей, любых новостей. Даже вранье наверняка что-то значит. Мы подходим к первой заставе. Вроде ограды вокруг дорожных ремонтников или раскопанной канализации. Деревянная полосатая крестовина, черно-желтая, красный шестиугольник, означающий стоп. У ворот фонари не горят, потому что не ночь. Я знаю, над нами прожекторы на телефонных столбах, на случай ЧП, а по обочинам люди с автоматами в дотах. Я не вижу прожекторов и дотов, у меня на лице шоры. Я просто знаю, что они там. Позади заставы, подле узких ворот, нас ждут двое в зеленой форме хранителей веры, с гербами на плечах и беретах. Два скрещенных меча над белым треугольником. Хранители – не настоящие солдаты. Их отряжают на полицейские задания и прочую лакейскую работу. Перекапывать сад жены командора, например. И они глупы, либо стары, либо покалечены, либо слишком молоды, не считая тех, которые тайные очи. Эти двое очень молоды. У одного усы еле пробиваются, у другого все лицо в прыщах. Их юность трогательна, но нельзя поддастся на обман. Я знаю. Молодые, как правило, всех опаснее, фанатичнее, дерганее с оружием. Еще не научились жить ползком сквозь время. С ними нужно медленно. На той неделе где-то здесь застрелили женщину, Марфу. Она шарила в карманах, искала пропуск, а они решили, что она сейчас вынет бомбу. Думали, она переодетый мужчина. Случались такие инциденты. Рита и Кора ее знали. Я слышала, как они разговаривали в кухне. «Работают, чего уж», — сказала Кора, — «ради нашей безопасности». «Что ж безопаснее мертвяка?» — огрызнулась Рита. «Она никуда не лезла, нечего было в нее палить». «Это ж нечаянно вышло», — сказала Кора. «Нечаянно не бывает», — сказала Рита. «Все нарочно». Я слышала, как она грохочет кастрюлями в раковине. «Зато кто-нибудь еще дважды подумает, стоит ли этот дом взрывать», — сказала Кора. «Все равно», — сказала Рита. Она трудилась, как пчелка. Нехорошая смерть. «Бывает и похуже», — ответила Кора. «Это хоть быстрое». «На вкус и цвет», — сказала Рита. «Мне бы лучше чуточку времени до того, чтобы все уладить». «Два молодых хранителя отдают нам честь. Три пальца к берету. Нам полагаются эти знаки внимания, вроде как уважение. Такова природа нашей службы. Мы извлекаем бумаги из карманов на молниях, в широких рукавах. Наши пропуска изучаются и штампуются. Один хранитель отправляется в ДОТ направо, вбить наши номера в комптроль. Возвращая мне пропуск, хранитель, тот, который с персиковыми усами, склоняется, пытаясь заглянуть мне в лицо. Я поднимаю голову, помогаю ему, и он видит мои глаза, а я его, и он вспыхивает. Длинная, скорбная физиономия, будто овечья, но с большими собачьими глазами. Спаниеля, не терьера. Кожа бледная и на вид нездорово нежная, будто под струпьями. И все равно я думаю, как прикоснулась бы ладонью к нему, к этому оголенному лицу. Первым отворачивается он. Это событие. Крохотное ослушание, такое крохотное, что неразличимо, но подобные мгновения – моя награда. Я храню их, будто конфеты, что копила в детстве в глубине ящика стола. Каждое мгновение – шанс, малюсенький глазок. А если б я пришла ночью, когда он один на дежурстве, хотя никто не позволит такого одиночества, и допустила бы его за свои белые крылышки? Если б содрала с себя красный саван, показалась ему, им, в неверном свете фонарей. Вот, наверное, о чем они думают порой, беспрерывно торча на заставе, где никто не появляется, лишь командоры праведников в черных шелестящих авто или их голубые жены и дочери под белыми вуалями, что послушно устремились на избавление или молитвонаду, или их унылые зеленые марфы, или изредка родомобиль, или их красные служанки пешком. А иногда черный фургон с белым крылатым глазом на боку. Окна фургонов затемнены. А мужчины на передних сиденьях носят черные очки. Двойная тьма. Фургоны, конечно, беззвучнее других машин. Когда они проезжают, мы отводим глаза. Если изнутри доносится шум, мы стараемся не слышать. Ничье сердце не предано вполне. Сноска. ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вторая книга Паралипоменон, глава 16, стих 9. Пропускной пункт. Фургоны пролетают без остановки, по единому взмаху руки. Хранители не захотят рисковать, заглядывать внутрь, обыскивать, сомневаться, что бы они там ни думали. Если они думают, по их виду не поймешь. Но, скорее всего, они не представляют одежду, что валяется на лужайке. Если они думают, поцелуй, то за ними тут же включается прожектор и щелкают выстрелы. Вместо этого они думают о долге, о повышении до ангелов, о том, что может им позволить жениться, а потом, если они добьются власти и проживут достаточно долго, им назначат собственную служанку. Усатый открывает нам калитку для пешеходов и отступает подальше, а мы идем. Мы уходим, и я знаю. Они смотрят нам вслед, эти двое, которым пока запрещено прикасаться к женщине. Они касаются глазами, и я чуть повожу бедрами, и колышется широкая красная юбка. Будто показывать нос из-за забора или соблазнять пса Костю, до которой ему не дотянуться. И мне стыдно, потому что они ни в чем не виноваты, они слишком молоды. Затем я понимаю, что вообще-то мне не стыдно. Мне нравится власть. Власть собачьей кости. Эта власть пассивна, однако она есть. Надеюсь, при виде нас у них встает, и они из-под тишка трутся окрашенные заборы. Они будут страдать позже, ночью, в уставных койках. У них нет отдушин, кроме них самих, а это святотатство. Больше нет журналов, нет фильмов, нет суррогатов, только я и моя тень, что уходит от двух мужчин, и те стоят по стойке смирно, окаменели возле КПП и смотрят, как удаляются наши силуэты. Глава 5. Я, удвоенная, иду по улице. Мы уже не в Командорском районе, но здесь тоже большие дома. Перед одним хранитель косит газон. Газоны причесаны, фасады элегантны, неплохо залатаны. Точно красивые фотографии из старых журналов про сад, дом и интерьер. Тоже безлюдье, тоже сонное забытие. Улица почти как музей или макет города. Вот, мол, как люди жили прежде. Как и на фотографиях, в музеях, на макетах городов, детей тут нет. Вот оно, сердце Галаада, куда война вторгается только с телеэкранов. Сноска. Галаад – гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. И взял Иаков камень и поставил его памятником, и сказал Иаков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели, и пили там на холме. И сказал ему Лаван: «Холм сей свидетель сегодня между мною и тобою». И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа. И Иаков назвал его Галаадом. Бытие, глава 31, стихи 45-47. Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью. Осие, глава 6, стих 8. Где окраины, мы точно не знаем. Они плавают согласно атакам и контратакам, но здесь – центр, где ничто не движется. Республика Галаад, говорила тетка Лидия, не знает границ. Галаад у вас в душе. Здесь когда-то жили врачи, адвокаты, преподаватели из университета. Адвокатов больше нет, а университет закрыли. Мы с Люком иногда гуляли тут, по этим улицам. Рассуждали, как купим вот такой примерно дом старый большой дом, починим его. У нас будет сад, качели для детей, у нас будут дети. Мы знали, маловероятно, что мы сможем себе такое позволить, но то была тема для разговора, воскресная игра. Ныне такая свобода мнится почти невесомой. Мы сворачиваем на главную улицу, где движение живее. Мимо едут машины, в основном черные, еще серые и коричневые. Женщины с корзинками, одни в красном, другие в тускло-зеленом, Марфы. Третьи в полосатых платьях, красных, синих, зеленых, дешевых, убогих. Опознавательный признак бедняцких женщин. Называются эконожены. Этих женщин не разделяют по функциям. Им приходится делать все, если могут. Иногда попадается женщина в черном, вдова. Раньше их было больше, но, по-моему, они сокращаются. Жен командоров на тротуаре не увидишь, только в машинах. Здесь тротуары цементные. Я, как маленькая, стараюсь не ступать на трещины. Я помню свои ноги на этих тротуарах, помню, что я тогда носила. Иногда кроссовки с пружинищей подошвой и вентиляцией, с блестящими тряпочными звездами, что отражали свет в темноте. Правда, я никогда не бегала по ночам, а днем, только вдоль оживленных дорог. Женщин тогда не защищали. Я помню правила, неписанные, но их заучивала любая. Никогда не открывай дверь незнакомцу, даже если он утверждает, что из полиции. Пусть подсунет удостоверение под дверь. Не тормози на дороге, чтобы помочь водителю, у которого якобы неполадки. Не открывай замки, жми вперед. Если кто-то свистит, не оборачивайся. Не ходи одна в прачечные самообслуживания по ночам. Я думаю о прачечных, что я туда надевала. Шорты, джинсы, треники. Что я туда загружала? Собственную одежду, собственное мыло, собственные деньги, которые сама заработала. Я думаю о том, каково иметь такую власть. Теперь мы красными парами ходим по той же улице, и ни один мужчина не орет нам непристойностей, не заговаривает, не касается. Никто не свистит. «Свобода бывает разная», — говорила тетка Лидия. «Свобода для и свобода от». Во времена анархии была свобода для. Теперь вам дарована свобода от. Не стоит ее недооценивать. Справа перед нами магазин, где мы заказываем платья. Некоторые называют их одеяниями, подходящее слово. О деяниях рук его не помышляют. Сноска. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 12. Над магазином громадная деревянная вывеска в форме золотой лилии. Магазин называется «Полевые лилии». Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. Видно, где под лилией закрасили буквы. Решили, что даже названия магазинов для нас чересчур искусительны. Теперь такие заведения различаются только символами. В прежние времена лилии были кинотеатром. Туда толпами бегали школьницы. Каждую весну шел фестиваль Хамфри Богарта, Лорен Бакл или Кэтрин Хёбберн. Женщины сами по себе принимали решения и раскрывали души. Носили блузки на пуговицах, что намекало на возможность слова «обнаженный». Эти женщины могли обнажаться или нет. Казалось, у них был выбор. Казалось, у нас тогда был выбор. «Мы – общество», – говорила тетка Лидия, подыхающая от избытка выбора. «Не знаю, когда закрыли фестиваль. Наверное, я уже выросла, поэтому не заметила». Мы идем не в лилии, а через дорогу и в переулок. Первая остановка, тоже под деревянной вывеской. Три яйца, пчела, корова. Молоко и мед. Сноска. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исход, глава 3, стихи 7-8. Здесь очередь, и мы ждем парами. Я вижу, у них сегодня апельсины. С тех пор, как Центральная Америка с боями отошла Либертеусу, апельсинов не достать. То они есть, то их нет. Война пагубна для калифорнийских апельсинов, и даже на Флориду особой надежды нет, когда повсюду КПП и взрываются железные дороги. Я смотрю на апельсины. Мне хочется апельсин. Но я не взяла талонов на апельсины. Наверное, вернусь и скажу про апельсины Рите. Ей будет приятно. Уже кое-что. Чуточное достижение. Вызвать к жизни апельсины. Те, чья очередь подошла, через прилавок отдают талоны двум мужчинам в хранительской форме. Почти никто не разговаривает, но слышно шуршание, и женские головы украдкой поворачиваются. Здесь, в магазинах, можно встретить знакомых по прежним временам или по красному центру. Увидеть лицо – уже радость. Если б я могла увидеть Мойру, просто увидеть, знать, что она по-прежнему существует. Теперь сложно представить, каково это – дружить. Но Гленова подле меня головой не крутит. Может, у нее не осталось знакомых? Может, все они исчезли, все женщины, которых она знала? А может, не хочет, чтобы ее видели? Стоит безмолвно, очи долу. Мы стоим в этой нашей двойной очереди. Дверь открывается, и входят две женщины, обе в красном, обе с белыми крылышками служанок. Одна весьма беременна. Под свободным платьем победоносно разбух живот. В магазине шевеление, шепотки, хоровой выдох. Мы невольно оборачиваемся, чтобы лучше видеть, не прячем глаз. В пальцах зуд, нам хочется ее коснуться. Она для нас явление волшебства, объект зависти и желания. Мы жаждем ее. Она флаг на башне. Она показывает нам, что еще можно сделать. Мы тоже можем спастись. Женщины шепчутся почти вслух. До того разволновались. «Кто это?» — слышится рядом. «Уэйнова». «Нет, Уорренова». «Пижонка», — шипит голос. «И это правда. Настолько беременная не обязана выходить, не обязана отправляться по магазинам. Ей больше не полагаются ежедневные прогулки, чтобы мышцы живота работали как следует. Ей нужны только упражнения на полу, дыхательная муштра. Она не могла бы остаться дома, и к тому же ей опасно выходить. Ее за дверью должен ждать хранитель. Она теперь носительница жизни, а значит, ближе к смерти. Ей нужна особая защита. Ревность доконает, например. Такое случалось». Теперь желанны все дети. Только не всем желанны. Но, может, прогулка – ее каприз, а капризом потакают, если дело зашло так далеко и выкидыша не случилось. А может, она из этих? «Давай грузи, я справлюсь!» Мученица. Я мельком вижу ее лицо, когда она озирается. Голос был прав. Она пришла похвастаться. Она сияет, она цветет, наслаждается каждой секундой. «Тихо!» — говорит хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы. Мы с Гленовой уже у прилавка. Отдаем талоны и один хранитель выбивает их номера в компостер, а другой выдает нам покупки – молоко, яйца. Мы складываем их в корзинки и выходим мимо беременной и ее компаньонки, которая в сравнении кажется тощей, усохшей, как и все мы. Живот у беременной – точно гигантский фрукт. Великанский – слово из детства. Ее руки лежат на животе, будто защищая его или что-то из него вбирая – тепло и силу. Когда я прохожу, она смотрит мне в лицо, в глаза, и я ее узнаю. Мы вместе были в красном центре. Она – выкормыш тетки Лидии. Мне она никогда не нравилась. В прежние времена ее звали Джанин. В общем, Джанин смотрит на меня, и в уголках ее рта прячется ухмылка. Она переводит взгляд на мой живот, плоский под красной тканью, и крылышки закрывают ее лицо. Мне виден лишь кусочек лба и розоватый кончик носа. Потом мы идем во всякую плоть, помеченную большой деревянной свиной котлетой, болтающейся на двух цепях. Сноска. «И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли, и вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужеского пола и женского пусть они будут». Бытие, глава 6, стихи 12, 13, 17, 19. Здесь очередь поменьше. Мясо дорого, и даже командоры едят его не каждый день. Гленова, однако, берет стейк второй раз за неделю. Расскажу Марфам, они любят такие новости. Им очень любопытно, как ведутся дела в других домах. Эти мелочные слухи дают им повод для гордости или недовольства. Я беру цыпленка, завернутого в вощенку и стянутого бечевкой. Пластика теперь мало. Помню эти нескончаемые целлофановые пакеты из супермаркетов. Мне было неприятно их выбрасывать, и я совала пакеты под раковину, а затем наставал день, когда у них случалось перенаселение. Я открывала дверцу, и они выпирали, скользили по полу. Люк жаловался, периодически сгребал пакеты и выбрасывал все скопом. «А вдруг она пакет на голову наденет?» — говорил он. «Сама знаешь, как дети играют». «Не наденет», — возражала я. «Она слишком большая, или слишком умная, или слишком везучая». Но меня холодом скручивал страх, а потом вина за мою беспечность. Это правда, я слишком многое принимала как должное. В те времена я доверяла судьбе. «Я их положу в буфете повыше». «Да выброси ты их», — говорил он, — «мы все равно ими не пользуемся». «Мешки для мусора», — говорила я, а он отвечал. «Не здесь и не сейчас. Люди смотрят». Я поворачиваюсь, вижу свои очертания в зеркальной витрине. Значит, мы вышли. Мы на улице. К нам приближается группа. Туристы. Похожие из Японии. Какая-нибудь торговая делегация на экскурсии по историческим местам или в поисках местного колорита. Миниатюрные. Опрятные. У каждого или каждой камера, каждый или каждая улыбается. Они озираются, глаза горят, головы на бок склонили, точно дрозды. Сама их бодрость агрессивна, и я не могу отвести глаз. Я давным-давно не видела на женщинах таких коротких юбок. Чуть ниже колена, и ноги под ними почти голы в тонких чулках. Вопиющие и невысокие каблуки. ремешками привязанные к ступням, будто изящные орудия пыток. Женщины пошатываются на этих шипах, как на ходулях, теряя равновесие. Спины выгнуты, выпеченные ягодицы. Головы не покрыты, и волосы тоже на виду. Во всей своей черноте и сексуальности. Красная помада очерчивает влажные провалы ртов, словно каракули на стене в туалете былых времен. Я замираю. Гленова останавливается рядом. И я знаю, она тоже не может оторвать от женщин глаз. Мы зачарованы, и еще нам противно. Они будто голые. Как мало времени понадобилось, чтобы изменить наши взгляды на такие вещи. Потом я думаю, я сама так одевалась, и то была свобода. Европеизированные, вот нас как называли. Японские туристы приближаются к нам, щебечут, и мы не успеваем вовремя отвернуться, они видят наши лица. При них переводчик в шаблонном синем костюме и красном узорчатом галстуке с булавкой, булавочная головка, крылатый глаз. Переводчик отделяется от группы, выступает вперед к нам, загораживая дорогу. Туристы толпятся у него за спиной. Один нацеливает камеру. «Простите», — говорит он нам обеим довольно вежливо. «Они спрашивают, нельзя ли вас сфотографировать?» Я вперяю взгляд в тротуар, качаю головой «нет». Им полагается видеть только крылышки, клочок лица, подбородок и кусочек губ, не глаза. Мне хватает ума не глядеть переводчику в лицо. Большинство переводчиков – очи, во всяком случае так говорят. Мне также хватает ума не отвечать «да». «Скромность – это невидимость», – говорила тетка Лидия. «Не забывайте об этом. Если вас увидели, вас увидели». Значит, ее голос вздрагивал, вас проникли. «А вы, девочки, должны быть непроницаемы». Она звала нас девочками. Гленова тоже безмолвствует. Засунула руки в красных перчатках в рукава, спрятала. Переводчик оборачивается к группе, выдает иноязычное стаккато. Я знаю, что он скажет. Я знаю текст. Он сообщит им, что у женщин здесь иные обычаи, что для них взгляд через объектив камеры – насилие. Я гляжу вниз на тротуар, зачарованная женскими ногами. Одна японка в босоножках с открытым мыском. Ногти выкрашены розовым. Я помню запах лака для ногтей и как он морщился, если наложить второй слой чересчур быстро. И атласный мазок прозрачных колготок по коже, и как ощущались пальцы, всем весом тела вдавленные в отверстие мыска. Женщина с крашенными ногтями переминается на месте. Я ощущаю ее туфли на собственных ногах. От запаха лака меня стискивает голод. «Простите», — снова обращается к нам переводчик. Я киваю, мол, слышу. Он спрашивает, «Счастливы ли вы?» — говорит переводчик. Я представляю себе их любопытство. Они счастливы? Как они могут быть счастливы? Я ощущаю, как скользят по нам блестящие черные глаза, как японцы чуточку наклонились вперед, чтобы расслышать ответы, особенно женщины, хотя мужчины тоже. Мы – тайна, мы запретны, мы их волнуем. Гленова ни слова не говорит. Пауза. Но иногда и промолчать опасно. «Да, мы очень счастливы», — шепчу я. «Надо же было что-то сказать. А что тут скажешь?» Глава 6. В квартале от всякой плоти Гленова мнется, будто не уверена, куда свернуть. Выбор есть. Можно пойти прямо или долгим кругом. Мы уже знаем, куда свернем, потому что всякий раз туда сворачиваем. «Я хочу мимо церкви пройти», — говорит Гленова якобы благочестиво. «Хорошо», — говорю я, хотя знаю не хуже ее, зачем ей туда на самом деле. Мы вышагиваем степенно. Вылезло солнышко, в небе пухлые белые облачка, похожие на безголовых овец. С нашими крылышками, нашими шпорами, трудно взглянуть вверх, трудно видеть целиком небо, что угодно. Но мы умеем по чуть-чуть резко дернуть головой вверх-вниз, в сторону и обратно. Мы научились впитывать мир вздохами. Справа улица, которая привела бы к реке, если бы можно было пройти. Там лодочный сарай, где когда-то хранили весла, и еще там мосты, деревья, зеленые берега, где можно было сидеть и смотреть на воду, и на юношей с голыми плечами. Их весла взлетали на солнце, ребята играли на победу. По пути к реке старые общаги, их теперь используют для другого, сказочные башенки, разукрашенные белым, синим и золотым. Думая о прошлом, мы выбираем красоту. Хотим верить, что красивым было все. Еще там футбольное поле, где проводят мужские избавления. И футбольные матчи. Футбол оставили. Я больше не хожу на реку или по мостам, или в метро, хотя поблизости есть станция. Нас не допускают. Там теперь хранители. У нас нет никаких формальных поводов спускаться по этим ступенькам, под рекой ехать на поезде в центр. С чего это нам вздумалось туда податься? Уж наверняка мы что-то замышляем, и они это понимают. Церковь маленькая, одна из первых, что возвели здесь сотни лет назад. Ее больше не используют, там только музей. Внутри живопись. Дамы в длинных темных платьях, волосы убраны в белые чепцы и неулыбчивые, кол проглотившие мужчины в темных костюмах. Наши предки. Вход бесплатный. Но мы не заходим. Мы стоим на дорожке, глядя на церковный двор. Древние надгробия на месте, выветренные, разъеденные, с черепами и скрещенными костями. Мементо мори. С пухлолицами ангелочками, с крылатыми песочными часами, дабы напомнить нам, что смертное время проходит, с ивами и урнами из позднейших времен, дабы скорбеть. Надгробия не тронули, и церковь тоже. Их оскорбляет только новейшая история. Гленова склонила голову, будто молится. Она ежедневно так делает. Может, думаю я, у нее тоже кто-то умер, кто-то конкретный, мужчина, ребенок. Но верится не вполне. Мне кажется, она женщина, у которой всякий жест на показ, всякий жест действо, но не действие. Благочестие изображает, думаю я, желает получше устроиться. Но ведь и я, наверное, так выгляжу. А как иначе? Мы отворачиваемся от церкви, и вот оно, то, ради чего мы взаправду сюда пришли. Стена. Стене тоже сотни лет, по крайней мере, больше сотни. Как и тротуары, она из красного кирпича и когда-то, вероятно, была проста, но красива. Теперь на воротах часовые. Над стеной взгромоздились уродливые новые прожекторы на железных столбах. И колючая проволока по низу, и битое стекло вросло в цемент поверху. По своей воле в эти ворота никто не заходит. Меры предосторожности ради тех, кто попытается выйти. Хотя изнутри добраться до самой стены, мимо электронной сигнализации, почти невозможно. Возле главных ворот болтаются 6 новых тел, повешенные, руки связаны спереди. Головы в белых мешках склонены на плечи. Видимо, с утра пораньше проводили мужское избавление. Я не слышала колоколов. Наверное, привыкаю. Мы останавливаемся разом, будто по сигналу, и смотрим на трупы. И ничего, что смотрим. Нам и полагается смотреть, они за теми висят на стене. Чтоб их увидело как можно больше народу. Они порой висят по несколько дней, пока не появится новая партия. Висят они на крюках. Для этого крюки и вмонтированы в кирпичную кладку. Не все крюки заняты. Они похожи на инструменты для безруких или на стальные вопросительные знаки, перевернутые и опрокинутые на бок. Хуже всего мешки на головах, хуже, чем были бы лица. Из-за них мужчины будто куклы, которых еще не раскрасили, будто пугало. В некотором роде они и есть пугало, их задача – пугать. Или будто их головы – мешки, набитые однородной массой, мукой или тестом, потому что головы явно тяжелы, явно инертны, гравитация тянет их к земле, и больше нет жизни, что их выпрямит. Эти головы – нули. Правда, если смотреть долго-долго, как мы сейчас, под белой тканью разглядишь контуры черт, словно серые тени, головы снеговиков, угольки глаз и морковные носы выпали, головы тают. Но на одном мешке кровь просочилась сквозь белую ткань там, где полагалось быть рту. Получается другой рот, маленький, красный, словно толстой кисточкой нарисовал малыш в детском саду. Так малыши представляют себе улыбку. И эта кровавая улыбка в итоге приковывает взгляд. Все-таки не снеговики. Мужчины в белых халатах, как ученые и врачи из прошлого. Ученые и врачи не единственные, есть и другие, но утром, видимо, сцапали их. У каждого на шее плакат, надпись «За что казнены?» «Изъятие человеческого зародыша». Значит, врачи из прежних времен, когда такие вещи были законны. Творцы ангелов, вот как их называли, или иначе как-то. Их нашли, перерыв больничные архивы, или, вероятнее, потому, что больницы принялись уничтожать картотеки. Едва стало ясно, к чему дело идет. По доносу, может, бывшие медсестры или, скорее, пара медсестер, потому что свидетельства одной женщины более недостаточно, или другой врач понадеялся уберечь свою шкуру, или тот, кого уже обвинили, напоследок легнул врага или ненароком попал в отчаянном рывке к спасению. Хотя доносчиков прощают не всегда. Эти люди, говорят нам, были все равно, что военные преступники. Их не оправдывает то, что их занятия были тогда законны, их преступления ретроактивны, они творили зверства. Они будут назиданием для остальных, хотя вряд ли это необходимо. Сейчас ни одна женщина в здравом уме не станет предотвращать рождение, раз уж ей повезло зачать. Нам полагается презирать и ненавидеть эти трупы, но я чувствую иное. Тела, что болтаются на стене, путешественники во времени, анахронизмы, пришельцы из прошлого. Во мне только пустота. Я чувствую, что не должна чувствовать больше ничего. Отчасти облегчение, потому что среди них нет Люка. Люк не работал врачом, не работает. Я гляжу на эту красную улыбку. Краснота улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады, около стеблей, где тюльпаны заживают. Та же краснота, но связи никакой. Тюльпаны не кровавые тюльпаны. Красные улыбки не цветы. Они друг друга не объясняют. Тюльпан не причина не верить в повешенного. И наоборот. И тот, и другой подлинны и существуют взаправду. И в поле этих подлинных объектов я изо дня в день нащупываю дорогу. Каждый день понемногу, приближаясь к итогу. Я так стараюсь различать. Я должна различать. Мне нужна ясность в мозгу. Я чувствую, как женщина подле меня содрогается. Плачет? А как же благочестие? Мне это знать недопустимо. У меня сжаты кулаки, замечаю я, стиснутые на ручке корзинки. Я ничего не выдам. Обычное дело, — говорила тетка Лидия, — это то, к чему привык. Может, сейчас вам не кажется, что это обычно, но со временем все изменится, станет обычным делом.